Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Михаила Васильевича Исаковского. Михаил Васильевич Исаковский. Русский, советский поэт. Поэт, песенник, прозаик, переводчик. Михаил Васильевич Исаков, такова настоящая фамилия поэта, родился 7 января по старому стилю 1900 года в деревне Глотовка Ельнинского уезда Смоленской губернии Российской империи, ныне Угранского района Смоленской области. Там прошли его детство и юность, и там еще за школьной партой он начал писать стихи. Родители Михаила были крестьянами-бедняками. Из 13 их детей выжило только 5. Михаил был предпоследним 12-м ребенком и с детских лет страдал глазной болезнью. Жилось в семье трудно, хлеба, выращенного на клочке земли, не хватало до нового урожая. Отец поэта, Василий Назарович Исаков, был истовым тружеником и пахарем, а еще печником да плотником. Чтобы прокормить большую семью, он по окончании сельскохозяйственных трудов отправлялся на поиски заработков. Он не жалел ног и по рассказам поэта исходил чуть ли не всю Смоленщину и даже Белоруссию, доходил даже до Петербурга. Со временем устроился на должность почтальона в соседней деревне Оселье, где находилось волостное правление. Василий Назарович много думал о будущем сына и стремился дать ему образование, раскрыть для него окружающий мир. Его труд на почте способствовал этому. Каждую неделю он ездил с почтой на станцию Павлиново и зачастую брал с собой в поездку сына Мишу. Эти поездки для крестьянского мальчика из глухой деревни были знакомством с большим и неведомым ранее миром. Благодаря доступу к почте, газетам да журналам, Миша самоучкой и с помощью отца приобщился к грамоте и стал очень хорошо читать и писать. Матушку поэта звали Дарья, до замужества Фильченкова, но по правильному имени ее никто никогда не звал, а именовали ее все Дарка. В 1910 году Михаил поступил во второй класс начальной земской школы. Но из-за болезни и отсутствия зимней одежды он учился на дому. Благо, в этом ему помогала учительница Екатерина Гаранская. С осени следующего, 1911 года, он смог посещать школу лично. А через 3 года Миша с отличными оценками ее окончил. На выпускных экзаменах по просьбе учителей он прочитал 2 своих стихотворения «Святой» и «Михаил Ломоносов». Юного поэта услышал Михаил Погодин, внук знаменитого историка Михаила Петровича Погодина, ведавший народным образованием в уезде. На собственные средства он отвез Мишу к глазным врачам в Смоленск, а затем устроил его в частную гимназию Воронина. Выхлопотав для него в уездной управе 20-рублевую стипендию. Михаил Исаков был одаренным ребенком. За несколько месяцев он освоил 3-годичный курс гимназии и поступил сразу в 4-й класс. Вот как позже об этом времени вспоминал сам поэт. «После того, как в гимназии закончился мой первый учебный год, я вернулся в Глотовку. Читал книги, если они были, писал что-то с увлечением, изучал эсперанто. Язык этот мне давался чрезвычайно легко. Уже недели через 2 я хорошо знал грамматику и множество слов, что давало возможность читать текст, почти не прибегая к словарю. Я выписал себе ежемесячный журнал «Волна эсперанто», и меня особенно интересовали печатавшиеся в нем стихи. Чаще других там публиковались произведения поэта-эсперантиста Георгия Дешкина. Они мне нравились чрезвычайно, и некоторые из них я запомнил наизусть. Примерно в это время в московской газете «Новь» было напечатано стихотворение юного Михаила Исакова «Просьба солдата». Но и обучаясь в гимназии, он по-прежнему жил впроголодь, но не переставал писать стихи, которые, чуть изменив фамилию, стал подписывать Исаковский. После февральской революции 1917 года Михаил Исаковский принял деятельное участие в работе исполнительного комитета учащихся Смоленска, молодежного клуба и журнала при нем «Наша заря». В журнале Михаил опубликовал стихотворение «Товарищи». Через полгода он перевелся в Ельнинскую гимназию, но в итоге из-за нужды покинул и ее. Пожалуй, приспела пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Береза». Вот здесь, вдали от любопытных глаз, береза шелестела молодая. Сюда весной я приходил не раз, у той березы встречи ожидая. И том стихов в обложке голубой носил с собою целые недели. Его мы вместе начали с тобой читать вдвоем и дочитать хотели. Я думал, ты придешь. Но дни за днями шли, а ты прийти сюда не догадалась. Теперь березы нет, срубили и сожгли, и книжка недочитанной осталась. Стихотворение «Вишня». В ясный полдень на исходе лета шел старик дорогой полевой, вырыл вишню молодую где-то и довольный нес ее домой. Он глядел веселыми глазами на поля, на дальнюю межу и подумал: дай-ка я на память у дороги вишню посажу. Пусть растет большая-пребольшая, пусть идет и вширь, и в высоту, и дорогу нашу украшая, каждый год купается в цвету. Путники в тени ее прилягут, отдохнут в прохладе, в тишине, и, отведав сочных спелых ягод, может статься, вспомнят обо мне. А не вспомнят, экая досада, я об этом вовсе не тужу. Не хотят, не вспоминай, не надо. Все равно я вишню посажу. Стихотворение «Песня у крыльца высокого». У крыльца высокого встретила я сокола. Я весною встретила, на любовь ответила. Но весна кончается, он со мной прощается. А снега повыпали и следы засыпали. Ой, метели шумные, ой, снега вы белые, что же вы задумали, что же вы наделали? Стихотворение «Песня. Провожание». Дайте в руки мне гармонь, золотые планки. Парень девушку домой провожал с гулянки. Шли они в руке рука, весело и дружно, только стежка коротка, расставаться нужно. Хата встала впереди, темное окошко. Ой, ты, стежка, погоди, протянись немножко. Ты потише провожай, парень сероглазый, потому что очень жаль расставаться сразу. Дайте в руки мне гармонь, чтоб сыграть страдания. Парень девушку домой провожал с гулянья. Шли они рука в руке, шли они до дому, а пришли они к реке, к берегу крутому. Позабыл знакомый путь ухажер забава, надо бы влево повернуть, повернул направо. Льется речка в дальний край, погляди, послушай, что же, коли Николай, сделал ты с Катюшей? Возвращаться позже всех Кате неприятно, только ноги, как на грех, не идут обратно. Не хотят они домой, ноги молодые. Ой, гармонь моя, гармонь, планки золотые. После Октябрьской революции 1917 года Михаил Исаковский стал учителем той начальной школы, в которой когда-то обучался сам – и был избран помощником секретаря в сельский волостной совет. Весной 1918 года Михаил Исаковский вдвоем с товарищем Филимоном Титовым в поисках хлеба для односельчан оказались под Новочеркасском. Они были задержаны белоказачьим патрулем, посажены в тюрьму и приговорены к расстрелу. К счастью, в ту же ночь красноармейцы выбили казаков из села и освободили арестованных. С того же 1918 года Михаил Исаковский становится редактором и практически единственным сотрудником созданной им в Ельне уездной газеты «Знамя», где творил фельетоны, очерки и передовые статьи. Причем все писал и переписывал сам от руки, не было ни машинки, ни машинистки. А также занимался корректировкой и версткой. Но в 1921 году его перевели в смоленскую губернскую газету «Рабочий путь», в которой он трудился 10 лет на разных должностях – секретарем, заведующим отделом, выпускающим редактором. Тогда же в Смоленске вышли и первые сборники его стихов «По ступеням времени», «Взлеты» и «400 миллионов». В 1926 году Михаила Исаковского избрали секретарем правления Смоленского отделения Российской ассоциации пролетарских писателей. Тогда же Исаковский весьма помог и поспособствовал своему молодому земляку и талантливому поэту Александру Твардовскому, с которым ранее, несмотря на разницу в 10 лет, крепко сдружился. А в следующем, 1927 году, в Москве вышел сборник стихов Михаила Исаковского «Провода в соломе», которую заметил и высоко оценил Максим Горький. В последующие лета у поэта вышли сборники стихов «Провинция» в 1930-м, «Мастера земли» в 1931-м и «Четыре желания» в 1936-м, в которых прекрасная поэзия Исаковского в основном посвящена русской деревне. Стихотворение «В поле». Мне хорошо, колосья раздвигая, прийти сюда вечернюю порой. Стеной стоит пшеница золотая, по сторонам тропинки полевой. Всю ночь поют в пшенице перепелки о том, что будет урожайный год, еще о том, что за рекой в поселке моя любовь, моя судьба живет. Мы вместе с ней в одной учились школе. Пахать и сеять выезжали с ней. И с той поры мое родное поле еще дороже стало и родней. И в час, когда над нашей стороною вдали заря вечерняя стоит, оно как будто говорит со мною, о самом лучшем в жизни говорит. И хорошо мне здесь остановиться и, глядя вдаль, послушать, подождать. Шумит, шумит высокая пшеница, и ей конца и края не видать. Стихотворение «12 трав». Хорошо походкой вялой мять в лугах шелка оттав, под иван, под купало собирать 12 трав. Под подушку травы в клете и в прохладной тишине может статься на рассвете, милый явится во сне. Ночь проходит, день стучится, просыпается народ, только суженый не снится, только ряженый не идет. Небо радостно над хатой, а на сердце грусть, тоска. Знать, напрасно были смяты те отавные шелка. Стихотворение «В летнем поле». В летнем поле, в спелом жите, голос девичий поет. Люди добрые, скажите, где любовь моя живет? Я звала, не слышит зова. Я искала, не нашла. Хоть сказала бы мне слово, хоть бы адрес свой дала. Ходит девушка, вздыхает, топчет в поле мураву. оттого не понимает, что я рядом с ней живу, а про то она, наверное, и не знает ничего, что на свете самый верный адрес сердца моего. Стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет на поля, за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Веет с поля ночная прохлада, с яблонь цвет облетает густой. Ты признайся, кого тебе надо? Ты скажи, гармонист молодой. Может, статься она недалеко, да не знает, ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? Что ж ты девушкам спать не даешь? В 1931 году Михаил Исаковский переехал жить и трудиться в Москву. В том же году он был назначен редактором московского журнала «Колхозник». Правда, через год журнал закрыли, но спустя некоторое время журнал был создан повторно и возглавил его Максим Горький, а Исаковский трудился в нем корреспондентом. К этому времени стихи и песни поэта узнала вся страна. В результате сотрудничества молодого поэта Исаковского с композитором и одним из руководителей хора имени Митрофана Ефимовича Пятницкого Владимиром Григорьевичем Захаровым песни на стихи Исаковского появляются в репертуаре хора. Наиболее известными из них стали «Провожание», «Вдоль деревни» и «Кто его знает». По словам современного руководителя хора Александры Пермяковой, эти песни сделали хор знаменитым. Вскоре после начала Великой Отечественной войны родная поэту смоленщина была оккупирована, а Михаил Исаковский, который очень хотел стать военным корреспондентом, был признан негодным для этого по состоянию здоровья и эвакуирован в Чистополь, где его поселили в бревенчатой избе рядом с Борисом Пастернаком. В Чистополе Исаковский прожил все годы войны. Лирика Исаковского тех лет – настоящая поэтическая летопись войны. Стихи Михаила Васильевича, ставшие песнями военных и послевоенных лет, это яркая и особая тема в творчестве автора. О каждой из них можно поведать немало интересного. Одно из лучших своих стихотворений «В лесу при фронтовом» Михаил Васильевич посвятил своей жене Лидии Ивановне. Стихотворение «Огонек», более известное по первой строке «На позицию девушка провожала бойца», на всех фронтах исполняли на разные мотивы. Лишь к концу войны остался тот один лучший, но неизвестного автора, сохранившийся до сих пор. Когда эту песню исполняли, то объявляли слова Михаила Исаковского «Музыка народная». Родная деревня Михаила Васильевича Исаковского Глотовка во время войны была полностью уничтожена, сожжена. От полученной в 1943 году сталинской премии поэт направил часть денег на строительство клуба в родных местах. Но написанное в 1945 году стихотворение Исаковского «Враги сожгли родную хату» неожиданно подверглось официальной критике. Посчиталось, что русский солдат-победитель не имеет права плакать, что воспримут проявлением слабости. Так что песня, изначально названная «Просковья» на музыку Матвея Блантера, прозвучала лишь один раз по радио и была запрещена на долгие лета. Только в июле 1960 года Марк Бернес на свой страх и риск исполнил ее во Дворце спорта в Лужниках. Многотысячный зал встал и слушал песню стоя. Но вскоре, однако, песню снова запретили. А вновь нарушил запрет все тот же Бернес, исполнив песню «На голубом огоньке» 1965 года. Еще одна из наиболее известных песен поэта Исаковского называется «Катюша». Эта песня была написана еще до войны, в 1939 году, но так полюбилась многим, что в честь нее было названо одно из самых грозных орудий того времени – гвардейские ракетные минометы БМ-13, которые на самом деле поначалу назвали Раисой Сергеевной по созвучию со словами «реактивный снаряд». Но бойцы Красной Армии их весьма быстро переименовали в «Катюши». Нужно заметить, что на стихотворение «Катюша» на фронте и в тылу возникло более сотни фольклорных вариантов, доработок и перепевок песни. Весьма многим пришлись по нраву и песни на стихи Исаковского с музыкой Дунаевского «Каким ты был, таким остался» и «Ой, цветет калина», которые прозвучали в фильме «Кубанские казаки». Кстати, в фильме прозвучала еще одна песня «Будьте здоровы», стихи для которой были написаны украинским поэтом Адамом Герасимовичем Русаком, но перевел эти стихи для песни на русский язык Михаил Исаковский. А еще были не менее популярные «Под звездами балканскими», «Прощание, дан приказ ему на запад», «Услышь меня, хорошее», «Лучше нету того цвету», «Пшеница золотая», «Одинокая гармонь», «Ой, туманы мои, растуманы», «До свидания, города и хаты», «Летят перелетные птицы» и многие другие. Стихотворение «Зелена была моя дубрава». Зелена была моя дубрава, зелена была. Все во мне от счастья замирало, как к нему я шла. Мы встречались с ним у перекрестка, мы бродили там. Каждый кустик, каждая березка радовались нам. Вся земля дышала и светилась, но прошла весна. Птицы смолкли, небо помутилось, началась война. Он погиб у города Медыни, боль моя, слеза. Навсегда закрылись молодые умные глаза. У тропы, тропинки неприметной, между двух рябин, со своей славою бессмертной, он лежит один. Весть о нем, как горькая отрава, сердце мне прожгла. Зелена была моя дубрава, зелена была. Стихотворение «Услышь меня, хорошее». Услышь меня, хорошее, услышь меня, красивое, заря моя вечерняя, любовь неугасимая. Иду я вдоль по улице, а месяц в небе светится, а месяц в небе светится, чтобы нам с тобою встретиться. Еще косою острую в лугах трава не скошена, еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена. Еще не скоро молодость, да с нами распрощается. Любишь, покуда любится, встречай, пока встречается. Встречай, моя хорошая, встречай, моя красивая. Заря моя вечерняя, любовь неугасимая. Стихотворение русской женщине. Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила? Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла? В то утро простился с тобою твой муж или брат или сын, и ты со своей судьбою осталась один на один. Один на один со слезами, с несжатыми в поле хлебами, ты встретила эту войну. И все, без конца и без счета, печали, труды и заботы пришлись на тебя на одну. Одной тебе, волей-неволей, а надо повсюду поспеть. Одна ты и дома, и в поле, одной тебе плакать и петь. И тучи свисают все ниже, а громы грохочут все ближе, все чаще недобрая весть. И ты перед всею страною, И ты перед всею войною сказалась, какая ты есть. Ты шла, затаив свое горе, суровым путем трудовым. Весь фронт, что от моря до моря, кормила ты хлебом своим. В холодные зимы, в метели, у той, у далекой черты, солдат согревали шинели, что шила заботливо ты. Бросались в грохоте, в дыме советские воины в бой, и рушились вражьи твердыни от бомб, начиненных тобой. За все ты брала себе страха, и как в поговорке какой, была ты и пряхой, и ткахой, умела иглой и пилой. Рубила, возила, копала, да разве всего перечтешь? А в письмах на фронт уверяла, что будто отлично живешь. Бойцы твои письма читали, и там, на переднем краю, они хорошо понимали святую неправду твою. И воин, идущий на битву, и встретить готовый ее, как клятву шептал, как молитву, далекое имя твое. В 1944 году Михаил Исаковский создает стихотворение «Слово о России», подытоживающее основные идейные и художественные мотивы его военной лирики. В 1945-46 годах журнал «Новый мир» публикует поэму Михаила Исаковского «Сказка о правде». В этом произведении автор резко осуждал и обличал такие пороки, как позерство, лицемерие и фальшь. В те лета Михаил Васильевич пишет не только стихи, но и прозу. А Александр Твардовский, главный редактор журнала «Новый мир» и близкий друг Михаила Исаковского, сподвиг его к труду над автобиографическими записками. С годами поэт увлекся переработкой фольклора, перекладывал и обрабатывал старинные песни и сказки – русские, украинские и белорусские. Кроме того, серьезно занимался переводческой деятельностью. Переводил стихи многих поэтов с украинского, белорусского, венгерского, сербского, польского, латышского, осетинского, татарского и итальянского языков. В 1964 году Михаил Исаковский перенес инфаркт и тяжелые воспаления легких. Несмотря на болезнь и плохое самочувствие, писал критические статьи и продолжал сотворять книгу воспоминаний «На Ельнинской земле». Эта автобиографическая книга была издана в 1969 году. Кроме многочисленных поэтических сборников, уже упомянутых ранее, можно добавить еще такие, как «Стихи и песни», «Наказ сыну», «Здравствуй, Смоленск». Поэт Исаковский издал и очень интересный труд о поэтическом мастерстве. За свою литературную деятельность, за песни, так полюбившиеся в народе, поэт Михаил Исаковский был награжден 4 орденами Ленина и золотой медалью «Серп и молот», 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета» и был лауреатом 2 государственных премий первой степени. А в 1970 году получил звание Героя социалистического труда. Стихотворение «Попрощаться с теплым летом». Попрощаться с теплым летом выхожу я за авин. Запылали алым цветом кисти спелый рябин. Все молчит, земля и небо, тишина у всех дорог. Вкусно пахнет свежим хлебом, на таку соломы сток. Блекнут травы, дремлют хаты, рощи вспыхнули вдали, по незримому канату потянулись журавли. Гаснет день за косогором, разливается закат. Звонкий месяц выйдет скоро погулять по крышам хат. Скоро звезды тихим светом упадут на дно реки. Я прощаюсь с теплым летом без печали и тоски. Стихотворение о гибнущих лесах. Был здесь лес, и больше нет его. Только пни печальные белеют, и никто не скажет ничего, и никто о нем не пожалеет. Лишь порою в лунную метель забредет нахмуренный лесничий, где стоит оставленная ель, и другую безответно кличет. 1970 год Михаил Исаковский встретил в санатории имени Герцена под Москвой. В январе того же 70-го центральное телевидение готовило программу к 70-летию поэта, и Михаил Васильевич принимал активное участие в съемках этой программы. Последние годы Михаил Исаковский мучился очень жестокими болями в позвоночнике, спал на голых досках, только так удавалось заснуть. У Михаила Исаковского проблемы со зрением были с раннего детства, и в преклонные лета зрение сильно ухудшилось. Видеть он стал очень плохо. Летом 1971 года поэт вновь попадает в больницу с тяжелейшим инфарктом. Стихотворение «В дни осени». Не жаркие, не летние, встают из-за реки осенние, последние, останние деньки. Еще и солнце радует, и синий воздух чист, но падает и падает с деревьев мертвый лист. Еще рябины алые, все ждут к себе девчат, но гуси запоздалые, прости, прощай, кричат. Еще нигде не вьюжится, и всходы зелены, но все пруды и лужицы уже застеклены. И рощи запустелые мне глухо шепчут вслед, что скоро мухи белые закроют белый свет. Нет, я не огорчаюсь, напрасно не скорблю, я лишь хожу, прощаюсь со всем, что так люблю. Хожу, как в годы ранние, хожу, брожу, смотрю, но только до свидания уже не говорю. Явный мир Михаил Васильевич Исаковский покинул на 74-м году жизни. Он скончался 20 июля 1973 года. Тело поэта было похоронено на Новодевичьем кладбище города Москвы. В завершении выпуска передачи «По творчеству поэта» Михаила Васильевича Исаковского прозвучит стихотворение «Летят перелетные птицы». Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, родная навеки страна, не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке, и не было горше печали, чем жить от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю, и не было большего долга, чем выполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне снова, я снова все это пройду. Желания свои и надежды связал я навеки с тобой, с твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой. Летят перелетные птицы, ушедшее лето искать. Летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать, а я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Несколько слов об увековечивании памяти поэта. В 1979 году именем Михаила Васильевича Исаковского была названа улица в московском районе Строгино. Имя поэта носит улица и Институт искусств в Смоленске и улица в городе Донецке. Мемориальные доски памяти поэта установлены на Смоленском доме книги и на здании районной газеты «Знамя» в Ельне, первым редактором которой был Михаил Исаковский. В 2000 году в городе Иркутске было широко отмечено столетие со дня рождения поэта Михаила Исаковского. Проведены памятные вечера и выпущен сборник стихов «Одинокая бродит гармонь», стихи, ставшие песнями. Идея празднования юбилея, выпуск и составление поэтического сборника принадлежит иркутскому поэту Геннадию Гайде. Памятника поэту пока нет, а вот памятник его песни имеется. На родине Исаковского, там, где поднимается под Угрою берег крутой, стоит памятник песни «Катюша». На прикрепленной к большому камню валуну медной табличке высечены слова из песни, а рядом уютная беседка с бревенчатыми скамейками. Число стихотворений, написанных Михаилом Исаковским, не очень велико, около 250, но они в большинстве своем повествовательны и тесно связаны с традицией народного песенного творчества. В смысле тематики они относятся прежде всего к так называемой любовной лирике. В стихах, как и в песнях поэта, звучит вера в добро, окрашенная иногда легкой печалью. Стихи Исаковского продолжают традиции народного творчества и линию таких поэтов, как Алексей Кольцов, Николай Некрасов, Иван Никитин и Петр Орешин. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!